Глава 20. Я особо много времени Ньюеви не дал для привыкания. Как только мы оказались в Надежде, я ее сразу потащил в небоскреб и, поднявшись на лифте на крышу, завел ее в ресторан. Я огляделся по сторонам. Ресторан сегодня особо не забит, половина столов пустует. Правда, с вечным огненным небом в инферно совершенно непонятно. Утро сейчас, день или вечер, а может вообще ночь. Так-так-так, ага. А вот и Один. Сидит за резервированным столиком в самом углу крыши и задумчиво смотрит на город внизу. Поманил пальчиком Ньюеву за собой и отправился прямиком к его столу. Когда уже почти подошел, Один услышал шаги и обернулся. Эх! Сначала Бог застыл и просто глядел мне за спину с расширенными глазами. Затем вскочил так, что аж кресло назад опрокинул. Кинулся его поднимать, но тут же, махнув на него рукой, пошел вперед вплотную к богине. «Ну, Ньюева, ну дает! Тысячи лет только делала то, что не болотала, а свое женское все равно не растеряла. Это, видать, где-то в подкорке у женского пола зашито. Что у людей, что у искусственного интеллекта в легенде». Богиня несколько жеманно сложила ручки и, глядя на Одина, захлопала ресничками. Хоть Один и был под личиной азиата, но Ньюева его узнала. Видимо, под этой личиной она его уже видела. Один же стоял как в забытье, наверное, даже не дышал, просто смотрел во все глаза на свою ненаглядную. Потом отвис, сделал еще один шаг вперед и сгреб Ньюеву в объятия. Та только пискнуть успела и обняла Одина в ответ. Я же показал Богу большой палец вверх и ретировался. Двое суток в их полном распоряжении, пусть сами разбираются, что с этим делать. Но я как раз разберусь с тем, что за подарок мне Ньюева сделала. Пройдя сквозь ресторан, покачал головой нарисовавшемуся официанту, который хотел взять меня в оборот, и зашел в лифт. Уже там достал кольцо и вчитался в его свойства. Призыв 8 бессмертных. Истинный божественный артефакт. Износ 0/0. Необходимый уровень безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства. Интеллект плюс 197 980. Кольцо позволяет призвать на помощь 8 бессмертных. Опа! Опять что-то божественное. Уже третью божественную вещицу держу в руках за день. Как говорится, то пусто, то густо. Ну что ж, глянем, что это за бессмертные такие. Выйдя из спустившегося вниз лифта, отправился на портальную площадь Надежды и уже там активировал кольцо. Внимание! Призыв возможен только на территории Поднебесной. Это что еще за такие новости? Попробовал снова, но перед моим взором появилась точно такая же надпись, что и секунды назад. Так, что-то где-то пошло не так. Надо разбираться. Обратно в зиатский кластер я прыгнул к воротам в божественный город, а не в Чанг. Тут в горах не будет зевак. Ну, разве что Меншен меня сразу недовольным взглядом обласкал. Но это не проблема. Я прогулялся до конца каньона, завернул налево и только там активировал кольцо повторно. Передо мной в воздухе с громкими хлопками стали появляться азиаты. Ровно 8 человек. Все как на подбор. Были замотаны в какие-то простыни со странными колпаками на головах. Как только восьмерка появилась, они синхронно кивнули мне. Этак степенно, с достоинством. Вообще не похоже на поклоны у демонов. Но да и ладно. Это я привык к этим поклонам инферновским. А так там они мне нахрен не сдались. Ребята молчали. Я тоже молчал, рассматривая их, но через минуту не выдержал. «Ну, здравствуйте». В ответ они точно так же синхронно кивнули. «Не мои, что ли?» «Хм». Я заходил туда-сюда перед кучкой бессмертных, стоящих передо мной, и задумался. «Ну, не мои и не мои. Главное, что не глухие вроде как». А какую-нибудь коммуникацию можно будет придумать. Например, простейшую. Да, нет. Что-нибудь вроде один хлопок в ладоши — это да, а два хлопка — нет. Спросил, что вы умеете? Ребятки тут же принялись двигать руками в непонятных мне жестах и перед лицом начали вспыхивать сообщения. Внимание! Массовое улучшение для всех союзников в радиусе 100 метров. Сила плюс 10% навечно. Временное улучшение — сила плюс 25%. Время 59 минут 59 секунд. Внимание! Массовое улучшение для всех союзников в радиусе 100 метров. Ловкость плюс 10% навечно. Временное улучшение. Ловкость плюс 25%. Время 59 минут 59 секунд. Внимание! Массовое улучшение для всех союзников в радиусе 100 метров. Живучесть плюс 10% навечно. Временное улучшение. Живучесть плюс 25%. Время 59 минут 59 секунд. Внимание! Массовое улучшение для всех союзников в радиусе 100 метров. Интеллект плюс 10% навечно. Временное улучшение. Интеллект плюс 25%. Время 59 минут 59 секунд. Внимание! Массовое улучшение для всех союзников в радиусе 100 метров. Скорость плюс 10% навечно. Временное улучшение. Скорость плюс 25%. Время 59 минут 59 секунд. Внимание! Массовое улучшение для всех союзников в радиусе 100 метров. Урон плюс 10% навечно. Временное улучшение. Урон плюс 25%. Время 59 минут 59 секунд. Внимание! Массовое улучшение для всех союзников в радиусе 100 метров. Броня плюс 10% навечно. Временное улучшение. Броня плюс 25%. Время 59 минут 59 секунд. Внимание! Массовое улучшение для всех союзников в радиусе 100 метров. Характеристики петов плюс 10% навечно. Временное улучшение. Характеристики петов плюс 25%. Время 59 минут 59 секунд. О, да это получается восьмерка бафферов, причем очень и очень сильных. 25% всем союзникам в радиусе 100 метров – это мощно. Ну а дополнительно 10% навечно? Про это вообще молчу. За баф этих ребят можно брать деньги, причем очень даже немаленькие. Но Нюева, но уважила. Что-что, а такие мощные бафы будут совсем не лишними в битве с титанами. Я потер руки с крайне довольной мордой, повел своих же бафферов обратно к порталу. Вот только у самого портала центральный бессмертный кивнул на проход. «Мы не можем пройти с тобой». «Чего? Они не немые, что ли?» «Ладно. Это я сам с чего-то решил, что они немые. А они, видать, просто неразговорчивые. Но отчего пройти со мной не могут-то?» «Уточнил. Почему не можете?» Все тот же бессмертный ответил. «По преданию мы можем покинуть Поднебесную только на лодке». «Что за лодка?» Бессмертные расступились, и между нами со знакомым хлопком появилась лодка, деревянная как раз на 8 мест. Я кивнул на этот вид транспорта. «И долго вам покидать Поднебесную на этой лодке?» «Самый быстрый путь через океан. Если начинать оттуда, то потребуется около месяца». «Охренеть! Не, месяца у нас точно нет. Как же быть? Неужто придется перед вступлением в битву прыгать сначала в азиатский кластер, тут бафаться и потом уже отправляться в темный мир? Не очень удобно, хотя вполне возможно». Я глянул еще раз на лодку. «А если так? Покинуть Поднебесную на лодке — это единственное условие, никаких других условий нет». Бессмертные помолчали немного, попереглядывались, но затем центральный покачал головой. «Других условий нет». Я ткнул пальцем в лодку. «Садитесь, я сейчас». Метнувшись в надежду, забрал сферу порталиста и переоткрыл портал самостоятельно. Когда вернулся к бессмертным, те уже сидели в лодке, но смотрели на меня странноватыми взглядами. Я усмехнулся и влил ману в портал, расширяя его до 5 метров в ширину. Затем поднял телекинезом лодку вместе с бессмертными на борту и отлевитировал ее сквозь портал в надежду. Особо не удивился, что сработало. Получается, бессмертные покинули Китай на лодке, так? Так. А других условий, типа отправляться в 8-ю луну и только по речке говноперки, не было. О, странноватый взгляд азиатских бафферов сменился удивленным. Эх, вот так-то лучше. Подмигнул своим новым подчиненным. Как видите, я нашел путь намного быстрее. Бафферов я оставил обживаться в городе. Даёнкин с Гулько покумекали и поселили бессмертных в Надежде в 5-этажном здании в новостройке. В Альбатросе тупо мест больше не осталось. Даже не всем богам достались места в моем замке. Часть пришлось селить в гостиничном небоскребе. Бафферов я не поселил в гостинице, потому что это всего лишь временное решение. А квартирка в 5-этажке будет их собственностью, где они смогут жить, когда они находятся в путешествиях. Как оказалось, они вечно где-то в пути, на месте сидят редко. Потому-то и нужно кольцо, немедленно призвать их, где бы они ни находились. Ну что ж, хотят путешествовать, допускай, тем более я почти все инферно под себя подмял. Везенкин, представитель Бора Мира в Надежде, сообщил, что только 20% всего инферно не под нашим контролем. И даже если бы территории были не моими, а дикими, за безопасность моих новых бафферов волноваться не пришлось бы. Они объяснили, что они особо сильные, но зато реально бессмертные, и их ХП не проседает ниже единички никогда и ни при каких обстоятельствах. Так что отпустил я бафферов устраиваться, а затем и в очередной поход с легким сердцем. Барон хотел меня затащить разбираться с финансами, но я открестился тем, что хочу в Реал, хоть со своей невестой немного времени провести. Хорошо, что дал Одину с Нюевой пару дней отдохнуть. Я тоже немного дыхания переведу. А то с начала восстания титанов времени на отдых совсем нет. Я уже расплылся в предвкушающей улыбке, что пару дней смогу от легенды отдохнуть, но тут же вспомнил, что мне завтра на стрелку надо явиться. Блин, ладно. Максимально по-быстрому шатаем с уцелом призванного бога, да и обратно в Реал убегу, так что норм. Надо, кстати, с уцелом все обговорить. С уцелом все обговорили быстро. Он предложил, что залезет ко мне в молот, в тюрьму для фактора внезапности. На мое возражение, не боится ли он, что вражеский бог меня каким-нибудь образом убьет быстрее, чем я его освобожу? Суцел лишь пожал плечами. Я же, мол, призванный, так что выпущу Суцела из тюрьмы, когда возражусь. Делов-то. Да, я бы на месте Суцела на такой авантюру бы не согласился. А он мало того, что «за», так еще и сам предложил. После того, как решил все вопросы, кроме финансовых, с Барланом, я наконец-то вышел в Реал.